Как бы объяснить еще лучше, что чем труднее, тем славнее победа? Сама трудность достижения уже показывает на сокровенное значение достигаемого. Там, где приложены все силы и все устремление, там приложена будет и моя рука.